Алекс Рудин. Тайновидец. Книга 11. След мертвеца. Читает Николай Прокофьев. Глава 1. Хорошо-то как! Я с удовольствием вдохнул морозный воздух, прищурился с балкона на ослепительно белый снег, которым засыпало парк Каменного острова, и сделал еще один глоток горячего кофе. Просто замечательно! Легкий предновогодний морозец покалывал нос и щеки. Он заставлял ежиться под теплым пледом, который я набросил себе на плечи прямо поверх рубашки. «Ширк!» — донесся до меня неприятный скрежещущий звук. «Ширк!» Звук шел из кухни. Я поежился, допил кофе и вернулся в дом. На кухне Игнат сосредоточенно водил точильным камнем по лезвию плотницкого топора. — Ты дровишек решил наколоть? — пошутил я. — Дровишки, ваше сиятельство, тупым топором колоть подручнее, — наставительно ответил Игнат. Он отложил в сторону точило и провел ногтем по лезвию топора. Затем щелкнул, и лезвие тоненько зазвенело. — За елкой хочу сходить, ваше сиятельство. Новый год на носу. — Ты не в нашем парке собираешься рубить елку? — встревожился я. — Господину Люцерну это не понравится. — Что я, не понимаю, что ли? — с легкой обидой буркнул Игнат. — В лес поеду. За город. — Выдумал тоже в лес за елкой ехать. Недовольно вмешалась в разговор Прасковья Ивановна. — Да эти елки на съестном рынке по рублю продают. Выбирай любую. Наша изумительная кухарка мыла посуду после завтрака. Она разговаривала, не поворачиваясь к нам. Было только слышно, как булькает вода и звенят тарелки. — Я бы тоже в лес не поехал, — мечтательно улыбаясь, сказал Фома. Домовой сидел за кухонным столом напротив Игната и сосредоточенно болтал ногами. У Фомы были каникулы, и он с удовольствием наслаждался каждой минутой безделья. — Дома-то лучше. Правда, ваше сиятельство? — Много вы понимаете, — рассердился Игнат. — Что за елки на съестном рынке? Все как одна, кривые да облезлые. Такая елка и до Нового года не достоит. Все иголки с нее осыплются. Магии в этих елках нет, вот что. Нет уж, я как положено. Пойду в лес и отыщу заветную елочку. Так отец мой делал, и дед, и его отец тоже. — И прадед, и прапрадед, и прапрапрадед, — расхохотался Фома. — Это, наверное, еще в каменном веке было, дядька Игнат. Помимо других наук, Домовой изучал в магическом лицее древнюю историю. Сейчас он не упустил момент похвастаться знаниями. — В каком каменном веке? — вскипел Игнат. — Что ты мелешь? Он отложил топор и сделал вид, что хочет дать Домовому подзатыльник. Фома звонко расхохотался и нырнул под стол. — Не надо, дядька Игнат! — А что это за заветная елочка? — поинтересовался я. — Никогда не слышал. — Это потому, что вы, ваше сиятельство, в городской семье выросли, — ответил Игнат, усаживаясь обратно на табурет. — В столицах про это никто не помнит. А у нас в деревне любой мужик и каждая баба знают, что такое заветная елочка. — Так расскажи, — улыбнулся я. — А тут и рассказывать нечего. Заветная елочка всегда в глухом лесу растет. Отличить ее от других с первого взгляда легко. Она всегда крепенькая и пушистая, будто сама на праздник просится. Если такую елку в дом принести да украсить как следует, то под Новый год она любое желание исполнит. — Любое? — загорелся Фома, выглядывая из-под стола. — А может она сделать так, чтобы я артефакторику сдал на пятерке? — А что у тебя по артефакторике? — заинтересовался я. Дел у меня было много, в табель с отметками Домового я заглядывал нечасто. — Тройка! — шмыгнул носом Фома. — Ну, не даются мне эти механизмы проклятые. То ли дело домашние чудеса. Вот по ним у меня круглые пятерки. «Подарю тебе на Новый год хороший учебник артефакторики», — улыбнулся я. «И попрошу его сиятельство князя Пожарского лично с тобой позаниматься». «На каникулах?» — перепугался Фома. «Не надо, ваше сиятельство. Пусть лучше дядька Игнат за елочкой съездит. Я ей желание загадаю, оно и сбудется». «Заветная елочка такими глупостями не занимается», — недовольно проворчал Игнат. «Она только настоящие желания исполняет». Он нерешительно посмотрел на меня и почесал в затылке. «Ваше сиятельство, можете мне жалование за январь вперед выплатить? Приобретение хочу сделать». «Конечно могу», — кивнул я. «А что собираешься купить, если не секрет? Впрочем, если не хочешь, можешь не говорить». Я решил, что Игнат собирается сделать подарок Прасковье Ивановне. — Ружье куплю, — неожиданно ответил Игнат. — С ним спокойнее. — Зачем тебе ружье? — удивился я. — Наш дом сам себя неплохо охраняет. Игнат оглянулся на Прасковью Ивановну и понизил голос. — Заветную елочку не так-то просто добыть, ваше сиятельство. Я слышал, ее иногда снежные упыри стерегут. — Снежные упыри? Я изо всех сил старался сдержать смех, чтобы не обидеть старого слугу. «А как они выглядят?» «Кажется, у меня получилось, потому что Игнат не обиделся». «Да кто же их знает, ваше сиятельство, как они выглядят?» — изумился он. «Из живых никто их не видел. А кто видел, тот уже ничего рассказать не смог. Я слышал только, что они следы на снегу оставляют. И следы эти не похожи на человечьи. Они похожи, будто комок с ветки в снег упал». «Может, все именно так просто и объясняется?» — улыбнулся я. «Почему ты решил, что это следы снежных упырей?» «Потому что люди так говорят», — упрямо ответил Игнат. «Но если я с ружьем буду, то эти упыри ко мне не сунутся». «Вот тебе деньги». Рассмеялся, выкладывая на стол несколько монет. «Купи себе хорошее, надежное ружье. Считай, это тебе новогодний подарок. Не могу же я допустить, чтобы тебе угрожала опасность». «И вы его глупостям потакаете», — расстроилась Прасковья Ивановна. «Может быть, и правда существует заветная елочка», — примирительно сказал я, — «и она исполнит наше желание». «Благодарю, ваше сиятельство». — обрадовался Игнат. — А я не подведу. Такую елочку привезу, что все удивятся. — Уверен, у тебя все получится, — кивнул я. — А я, пожалуй, прокачусь в город. Присмотрю подарки для всех остальных. Именно в эту минуту мне прислал зов Никита Михайлович Зотов. — Хорошего дня, господин тайновидец, — прозвучал в моем сознании его отрывистый голос. — Мне нужно с вами встретиться. Где вы? «У себя дома, но собираюсь выехать в город за подарками. Прошу вас отложить поездку», — нетерпеливо сказал Зотов. «Дело слишком важное». «Хорошо», — согласился я, загораясь интересом. Никита Михайлович Зотов никогда не преувеличивал. Если он говорит, что дело важное, значит, так оно и есть. И наверняка это дело связано с магией. Иначе зачем бы он ко мне обратился? — Буду у вас через 5 минут, — сказал Зотов. Я растерянно покачал головой. С чего бы такая спешка? Конечно, в канун праздника в столице стоит суматоха. Ничего необычного, предпраздничная суета и всякие происшествия. — Игнат, через 5 минут к нам приедет господин начальник тайной службы. Мы с Елизаветой Федоровной примем его в кабинете. Пожалуйста, приготовь нам кофе. — Сделаю, ваше сиятельство, — ответил Игнат, убирая наточенный топор. В ожидании приезда Никиты Михайловича я спустился в кабинет. Лиза сидела за своим письменным столом и что-то увлеченно писала. Самопишущее перо скучало на своей подставке. Лиза пользовалась обычным чернильным. Кончики ее пальцев были в чернильных пятнах. Когда я вошел, она подняла голову и улыбнулась. — Привет. заглянул меня проведать? — Конечно, — в тон ей ответил я. — А заодно предупредить, что через 5 минут к нам заедет Никита Михайлович. У него ко мне какой-то важный разговор. Мы тебе не помешаем? Если ты очень занята, мы можем поговорить в гостиной. — Вот еще, — немедленно ответила Лиза. — Я просто делаю заметки для нового рассказа, и, кажется, у меня ничего не выходит. Знаешь, как это трудно — выдумывать истории из головы? Я подумала, что тебе нужно какое-нибудь новое дело. Ты его распутаешь, а я напишу об этом рассказ. — Отличный план, — рассмеялся я. — Тогда оставайся. Послушаем, с какими новостями приехал господин Зотов. — А вот и он. Я выглянул в окно и увидел, как черный мобиль Никиты Михайловича остановился возле калитки нашего дома. Хлопнула дверца. Нетерпеливо зазвенели бронзовые колокольчики на ограде. Никита Михайлович вылез из мобиля и торопливо пошел к калитке. Я вышел навстречу гостю. На щеках Зотова горел румянец, ладони его покраснели. Зотов был без перчаток. Он крепко пожал мне руку ледяными пальцами. — Город словно с ума сошел, — пожаловался Никита Михайлович, когда мы с ним шли от калитки к крыльцу. — Везде ярмарки, гуляния, салюты. Зеваки съехались со всей губернии. Всем охота посмотреть, как встречают Новый год в столице. А за ними потянулись карманники, квартирные воры и прочая шушера. Свежий снег звонко поскрипывал под подошвами Никиты Михайловича. — Ну, карманниками и квартирными ворами занимается полиция, — рассмеялся я. Миша Кожемяка жаловался, что ему приходится ночевать на работе. Он даже раскладушку поставил в кабинете. — У нас, господин тайновидец, тоже полно хлопот, — фыркнул Зотов. — А тут еще эта пропажа. — А что у вас пропало? — заинтересовался я, чувствуя, что Никита Михайлович переходит к делу. — Не что, а кто? — поправил меня Зотов. — Но предупреждаю вас, дело абсолютно секретное. — Я бы хотел, чтобы при нашем разговоре присутствовала Елизавета Федоровна, — честно признался я. — Вы же знаете, что у меня от нее нет секретов. Можете быть уверены, Елизавета Федоровна не напишет ничего лишнего. — Знаю, — отрывисто кивнул Зотов, стряхивая снег с плаща. — Но больше никому ни слова. Я провел Зотова в кабинет и предложил ему кресло. Никита Михайлович поздоровался с Лизой, сел и закинул ногу на ногу. — Игнат сейчас принесет кофе, — сказал я ему. — А пока рассказывайте, кто у вас пропал. — Пропал секретарь Министерства иностранных дел Тимофей Григорьевич Оладушкин, — ответил Зотов. — Впрочем, пока мы не знаем точно, что с ним случилось. Вчера утром он не явился на службу. — А разве министерства работают в праздники? — удивился я. — Министерства всегда работают, — кивнул Зотов. — Не перебивайте, пожалуйста. Итак, Оладушкин не пришел на службу и никого не предупредил, хотя всегда отличался пунктуальностью. Помощник секретаря послал зов сначала ему, но Оладушкин не ответил. Тогда помощник связался с его супругой. Супруга подтвердила, что ровно в 8 утра Тимофей Григорьевич, как обычно, вышел из дома. Оладушкин любил ходить на службу пешком. Он живет неподалеку от министерства, так что чиновник пропал где-то по дороге. Никита Михайлович положил руки на подлокотники кресла. Министерство находится на Суворовском проспекте. Оладушкин всегда ходит на службу через Таврический сад. А там сейчас такое творится. Мы опросили всех его подчиненных. Я поговорил с женой и тещей Оладушкина. Мои ребята перевернули весь город. Они пытались найти хоть кого-нибудь, кто видел чиновника в парке, но не добились никакого результата. Оладушкин пропал бесследно. — А вы уверены, что он жив? — спросил я. — Ни в чем я не уверен, — ответил Зотов. — Но тела тоже нет. Поймите, Александр Васильевич, Оладушкин — важная фигура в министерстве. Он имеет доступ к секретной информации. Его необходимо найти. — Не сомневаюсь, — кивнул я. — А чем я могу вам помочь? — Я хочу, чтобы вы вместе со мной съездили в Таврический сад, — ответил Зотов. а затем поговорили со всеми свидетелями. Не верю я, что никто из них ничего не знает о пропаже чиновника. А вы с вашим даром чутко чувствуете любое вранье. Может быть, хотя бы подскажете, в какую сторону копать. Где-то на левом берегу гулко забухали петарды. Стекла в окнах кабинета тоненько зазвенели. Никита Михайлович недовольно поморщился. «Днем и ночью этот грохот. Никакого покоя!» Дверь открылась, и в кабинет вошел Игнат. В руках он держал поднос, на котором стояли чашки с кофе. «Доброго дня, господин полковник!» — поклонился он Зотову, а затем поставил поднос на стол. «Теперь до самого праздника будут грохотать эти салюты!» — скривил губы Никита Михайлович. «И ладно бы только из хлопушек стреляли. Слышали, что вчера приключилось на Васильевском острове? Торговец квасом, видно, перебрал своего напитка и от избытка чувств принялся палить из настоящего ружья. Хорошо, что стрелял в воздух, мерзавец. Никого не поранил, но прохожих здорово перепугал. Пожалуй, попрошу Его Величества подписать указ, который обяжет всех горожан во время праздников ружья держать под замком. И ни в коем случае не выходить с ними на улицу». Лицо Игната помрачнело. Он осторожно откашлялся и вопросительно взглянул на меня. Я успокаивающе кивнул ему. — Иди, потом поговорим. — Так что, Александр Васильевич, съездите со мной в Таврический сад? — спросил Зотов, когда Игнат вышел. — Надеюсь, ехать нужно не прямо сейчас? — поинтересовался я. — У меня есть и свои дела. До праздника осталось меньше недели, а я еще не успел купить подарки. — Подарки могут подождать. — нетерпеливо ответил Зотов. — Это дело государственной важности. Его Величество лично попросил меня привлечь вас к расследованию. Никита Михайлович удивленно посмотрел на меня. — Какая муха вас укусила, господин тайновидец? — Трудно объяснить, — честно ответил я. — Кажется, мой магический дар подсказывает, что мне не стоит браться за это дело. Это не предостережение, а что-то другое. Да и потом, ну, что я увижу там, в Таврическом саду? Я же не следопыт, в конце концов. Ваши сотрудники намного опытнее меня. Вызовите эксперта. Он разберется, куда подевался ваш чиновник. — Но со свидетелями-то вы можете поговорить? — раздраженно спросил Зотов. По его лицу я видел, что он не верит в мой рассказ о предостережении магического дара. Я хотел ответить, но в этот момент мне прислал зов Игорь Владимирович. «Здравствуй, Саша. Я не отвлекаю тебя от важных дел?» Как всегда деликатно спросил дед. «Нисколько», — ответил я. Зов деда обещал мне желанную передышку в трудном разговоре с Зотовым. «У меня к тебе просьба, Саша», — продолжил Игорь Владимирович. «Сегодня утром я узнал, что куда-то бесследно исчез Тимофей Григорьевич Оладушкин. Он мой хороший знакомый, можно сказать, друг юности. Насколько я знаю, полиция и тайная служба пока не смогли его отыскать. Саша, я очень прошу тебя помочь в его поисках. А Оладушкин ваш друг?» — удивился я. «Да», — подтвердил дед. «Мы познакомились еще во время учебы. Потом Тимофей поступил на государственную службу, а я занялся делами нашего рода. Но мы никогда не теряли друг друга из виду. Так ты поможешь полиции его найти?» «Вы не поверите, но точно с такой же просьбой ко мне только что приехал Никита Михайлович Зотов», — признался я. «А откуда вы узнали о пропаже Оладушкина? Насколько я понял, тайная служба держит это в секрете». «Мне сообщил об этом император», — ответил дед. «Он знает, что мы с Оладушкиным дружим. Его Величество обложил меня со всех сторон», — вздохнул я. «Что ж, тогда я возьмусь за его поиски. Отказать вам я не могу, вы это прекрасно знаете». «А ты не хочешь его искать?» — встревожился дед. «Почему?» «Сам не знаю», — ответил я. «Какое-то неясное предчувствие. Не обращайте внимания. Найдем вашего друга, а потом разберемся с моим предчувствием». Я попрощался с Игорем Владимировичем и посмотрел на Зотова. «Что же, Никита Михайлович, Я готов ехать с вами в Таврический сад. А потом вместе поговорим со свидетелями. — А можно мне поехать с вами? — спросила Лиза, переводя взгляд с Никиты Михайловича на меня. Примерно секунду Зотов колебался. Потом он вспомнил, сколько сил ему пришлось потратить, чтобы добиться моего согласия, и неохотно кивнул. — Конечно, Елизавета Федоровна. Буду рад, если вы к нам присоединитесь. Поедем на моем мобиле. Так быстрее. Глава вторая. Никита Михайлович остановил мобиль у ворот Таврического сада. «Вот это веселье!» Я изумленно смотрел сквозь ажурную ограду на суматоху, которая царила в Таврическом саду. Там кружились карусели, мелькали в воздухе дымные факелы жонглеров, звучала веселая музыка, слышался смех и задорный визг. Горожане веселились вовсю, радуясь новогодним праздникам. Я удивленно тряхнул головой, приходя в себя, потом обошел мобиль, открыл дверцу и помог Лизе выйти. Глаза Лизы радостно заблестели. — Саша, смотри, как тут весело! — улыбнулась она. — Давай приедем сюда не для расследования, а просто так, погулять. Ну, пожалуйста! Она сделала жалобное лицо и прижала сложенную лодочкой ладони к груди. — Ну, как тут устоять? — Приедем, — рассмеялся я, — и повеселимся от души. — Но сейчас-то у нас важное дело, — хмуро напомнил Зотов. Он давным-давно вылез из мобиля и теперь нетерпеливо переминался с ноги на ногу. — Идемте, нам еще господина Щедрина разыскивать в этой толчье. Расчищенные дорожки сада были посыпаны песком, но я на всякий случай взял Лизу под руку. Она удивленно крутила головой. — Смотри, Саша, вот это горка! Прямо посреди Таврического сада была насыпана огромная гора плотно утрамбованного снега. Дворники щедро полили ее водой, и она превратилась в гигантскую ледяную горку. Теперь с этой горки с удовольствием скатывался народ, кто на санках, кто на картонках, а кто и на своем мягком месте. Девушки задорно визжали, парни баловались и сталкивали друг друга вниз. Да и горожане постарше от них не отставали. Я обратил внимание на солидного мужчину в темном пальто с меховым воротником. По виду он был похож на чиновника из какого-нибудь гражданского ведомства. Мужчина сосредоточенно карабкался на горку, размахивая кожаным портфелем, чтобы не потерять равновесие. — Не долезет, — весело улыбаясь, сказал я Лизе. — Шлепнется. Но чиновник оказался упорным и все-таки добрался до вершины. А там, сосредоточенно оглядевшись, уселся прямо на свой портфель и лихо скатился вниз. При этом на его полном лице сияла блаженная детская улыбка. Так что я от души ему позавидовал. «Тоже прокатиться, что ли?» Никита Михайлович как будто услышал мои мысли и дернул меня за рукав. — Вы не забыли, что мы здесь по делу, господин тайновидец? — язвительно спросил он. — Не забыл, — рассмеялся я. — Именно делом я и занимаюсь. Разглядываю место происшествия и, кажется, отлично понимаю, почему господин Оладушкин мог незаметно исчезнуть в этой суматохе. Здесь целого слона можно угробить, и никто не заметит. Неподалеку от горки на замерзшем пруду городские власти расчистили каток. Он тоже был полон. Большинство горожан катались неуклюже, то и дело сталкиваясь друг с другом. Некоторые выделывали замысловатые пируэты. Веселье добавляли мальчишки с самодельными клюшками, которые гоняли шайбу, умудряясь проскакивать между катающимися. Они азартно лупили по воротам. В воротах сосредоточенно нахмурился вратарь лет 9 или 10 отроду. Он так ловко отбивал летящие шайбы, что я невольно усмехнулся. Сорванец явно пользовался магическим даром. На краю пруда сколотили небольшой временный павильон. В этом хлипком строении краснощекая, похожая на свеклу женщина в полушубке и валенках, за небольшую плату выдавала коньки всем желающим. — Прокатимся? — азартно предложила мне Лиза. — Нет уж, дорогая, — рассмеялся я. Это не мой вид спорта. Я стоял на коньках только один раз в жизни, всего несколько секунд, а затем подвернул ногу и навсегда зарекся пользоваться этими хитроумными приспособлениями. — Я тебя научу, — не отставала Лиза. — Ну, давай. Никита Михайлович страдальчески вздохнул и закатил глаза. Ему явно не нравилось наше легкомысленное поведение. — Господин полковник совсем извелся, — шепнул я Лизе. — Не будем его мучить. А вслух сказал. — Идемте поищем нашего эксперта. Если я не ошибаюсь, рядом с горкой торгуют какой-то едой. Леонид Францевич наверняка там. Я не ошибся. Возле горки в самом деле бодро шла торговля. Здесь жарили мясо, прямо на улице варили желтую кукурузу в огромных котлах с соленой водой, торговали пирогами и горячим чаем. Торговцы наперебой гомонили, расхваливая свой товар, и отпускали шутки в сторону конкурентов. Чуть в стороне от этой суматохи стоял печальный мужчина. На его плече висела огромная связка банных веников. Не знаю, почему он решил прийти со своим товаром именно сюда. Вениками никто не интересовался, но мужчина упорно стоял, как будто дал себе слово обязательно распродать свой товар. «А вот и Леонид Францевич!» — обрадовался я, заметив в толпе эксперта тайной службы. «И, конечно, он уже что-то жует. Леонид Францевич!» Услышав, что я его зову, эксперт пробрался к нам. В одной руке он держал свежий калач, в другой — большую кружку с каким-то горячим напитком. Несмотря на занятые руки и скользкий утоптанный снег, Леонид Францевич ловко лавировал между гуляющих горожан. — Что это у вас? — заинтересовался я, глядя на кружку. — Кисель, Александр Васильевич, — ответил Щедрин. — Клюквенный, на меду. Эксперт выразительно причмокнул губами. — Где вы его раздобыли? — еще больше заинтересовался я. — Места надо знать, — весело рассмеялся Леонид Францевич. — Видите вот ту палатку? Да-да, пеструю, возле которой очередь. — Берите, не пожалеете. Будете потом вспоминать меня добрым словом. — Нисколько не сомневаюсь, — улыбнулся я и спросил у Лизы. — Хочешь клюквенного киселя? — Сам Леонид Францевич рекомендует. — Хочу, — решительно кивнула Лиза. — И калач. «Калачи там же, возле палатки, продает мальчишка», — подсказал Леонид Францевич. «Он плут и всегда норовит прикарманить сдачу, но выпечка у него отменная». Никита Михайлович, судя по его недовольному виду, совсем извелся. Но я решил не обращать на это внимания и отправился за провиантом. «Почем калачи?» — спросил я мальчишку. На лице парнишки играла хитрая ухмылка. «По пятаку, ваша милость», — ответил продавец. — Мне два, — кивнул я, протягивая ему полтинник. Парнишка мигом сунул монету в карман и даже не стал делать вид, что собирается дать мне сдачу. Но калачи пахли так восхитительно, что я махнул на это рукой. В конце концов, в любом столичном трактире за такую выпечку с меня содрали бы втрое больше. Затем я честно отстоял очередь за киселем и вернулся к своим, держа добычу в обеих руках. «Как вкусно!» — сказала Лиза, осторожно пробуя горячий кисель. Я тоже сделал глоток и сразу же согласился с ней. Пронзительная клюквенная кислинка отлично смешивалась с медовой сладостью. Кисель был тягучим и приятным. Я сразу же согрелся, несмотря на морозный день. Затем я откусил калач и восхитился еще больше. Он был мягким, сдобным и пах ванилью и корицей. «Вы, наконец, подкрепились?» — с упреком спросил Никита Михайлович. «Мы можем заняться делом?» Кажется, он едва сдерживался. «Конечно!» — торопливо кивнул я, чтобы успокоить его. «Я могу одновременно жевать и слушать. Леонид Францевич, вам удалось что-нибудь найти?» «Абсолютно ничего, Александр Васильевич!» — весело ответил эксперт. «Ни следов, ни улик, ни свидетелей. Господин Оладушкин будто в воду канул». «А вы уверены, что он вообще был в Таврическом саду?» — уточнил я. «Кто видел Оладушкина последним?» «Его жена», — с сомнением ответил эксперт. «Последним его видел дворник из дома, где живет Оладушкин», — вмешался Зотов. По его словам, чиновник без четверти восемь спустился из своей квартиры. Как обычно, поздоровался с дворником, вышел на улицу и свернул в сторону Таврического сада. — У него было что-нибудь при себе? — Только служебный портфель. — Понятно, — кивнул я. — А в парке его никто не видел? — Вы же сами видите, что здесь творится. Никита Михайлович раздраженно развел руками. — Тут рота солдат пропадет, никто и не заметит. Такое впечатление, что весь город съехался на гулянье в Таврический сад. Мои сотрудники сбились с ног, опрашивая гуляк и торговцев, и никакого толку. — Попробуйте расспросить мальчишек, — посоветовал я. — Они там на пруду гоняют шайбу. Дети лучше взрослых подмечают все необычное. Наверняка эти мальчишки дни напролет проводят на катке. Они вполне могли видеть Аладушкина. — Вы так думаете? — Никита Михайлович с сомнением посмотрел на меня. — Думаю, — улыбнулся я. — Глазеть по сторонам — одна из важных мальчишеских забав, а взрослые все время заняты скучными делами и ничего не замечают. — Позвольте дать вам совет, Никита Михайлович. Стряхните с себя этот мрачный вид и обратите внимание на то, какой прекрасный сегодня день. — Вам легко говорить, господин тайновидец, — поморщился Зотов. — Не вы ведете это дело. Если мы не отыщем господина Аладушкина, меня самого так встряхнут, что не поздоровится. Но насчет мальчишек вы правильно подметили. Сейчас вызову сюда своих людей. Пусть их расспросят. Никита Михайлович сосредоточенно нахмурился и прикрыл глаза, посылая кому-то зов. Пользуясь случаем, Лиза умоляюще посмотрела на меня. — Саша, я хочу прокатиться с горки. Один разочек. Можно? — Давай вместе, — рассмеялся я, — пока Никита Михайлович занят. Держась за руки, мы взобрались на горку. Она была такой высокой, что у меня захватило дух. Я заметил под ногами втоптанную в снег порядком истрепанную картонку. Поднял ее, отряхнул и протянул Лизе. — Держи. — Не боишься? — Не боюсь, — расхохоталась Лиза. Она решительно уселась на картонку и крикнула мне. — Толкай! Я осторожно подтолкнул ее в спину, и Лиза помчалась вниз по ледяному склону. Я решил, что отставать не годится, и покатился вслед за ней. Но на моем пути возник предательский ледяной бугор. Он направил меня в сторону, и я едва не сбил с ног бородатого дворника в холщовом фартуке, который неторопливо расчищал дорожку при помощи большой деревянной лопаты. Дворник вовремя увернулся, пробормотав мне вслед какое-то неразборчивое проклятие. А я врезался в сугроб, и холодный снег обжег мне лицо и ладони. Убедившись, что мои руки и ноги остались целыми после головокружительного спуска, я выбрался из сугроба. И увидел, что Лизе помогает подняться какой-то бравый военный с лихими усами. Одной рукой он поднимал Лизу, а другой умудрялся одновременно подкручивать усы. Да еще и что-то говорил Лизе, судя по всему, сыпал комплиментами. Лиза ответила, и военный немедленно повернулся в мою сторону. В его глазах мелькнула ревность, которая тут же сменилась восхищением. Военный галантно поклонился Лизе, вежливо кивнул мне и отправился по своим делам. Лиза раскраснелась от счастья, и я поцеловал ее в холодную щеку. — Умеете вы веселиться? — с легкой завистью сказал Леонид Францевич. — Прокатитесь, — посоветовал я эксперту. — Незабываемые ощущения. — И прокачусь, — вдруг согласился Щедрин. — Никита Михайлович, поддержите мой калач. — Но вы-то куда? — вскипел Зотов. Но Леонид Францевич его не слушал. — Давайте подержу, — смеясь предложил я. Эксперт доверил мне свою еду и принялся карабкаться на ледяную горку. — Зачем только я связался с вами? — никак не мог успокоиться Никита Михайлович. Помощи от вас никакой, только зря трачу время. — Может, и не зря, — не согласился я. — Видите дворника, который чистит дорожку? Что-то мне подсказывает, что нам нужно с ним поговорить. Он работает здесь, в саду, и мог что-нибудь видеть. — Уверен, что мои люди его уже допросили, — бросил Зотов, — и не выяснили ничего интересного. Я покачал головой. — А я предлагаю не допрашивать, а поговорить. Улавливаете разницу? Неважно. Просто давайте потратим еще немного времени. Дворник все так же мерно скреб лопатой и без того чистую дорожку, делая вид, что веселье вокруг никак его не касается. Его сумрачное лицо до самых глаз заросло густой седой бородой. Когда мы подошли ближе, я почувствовал, что от дворника пахнет чесноком и солеными огурцами. К этому запаху примешивался явный аромат вчерашних возлияний. — Тайная служба, полковник Зотов, — коротко представился Никита Михайлович. — Мы ищем одного человека. Он сжато, но точно описал пропавшего чиновника. — Видел ты его здесь? — Кого я только не видел, — неохотно буркнул дворник. — Днем и ночью шатаются, работать не дают. Он явно намекал на нас. — Будешь хамить, я тебя в кутузку засажу, — разозлился Зотов. — Отвечай, видел чиновника или нет? — Никого не видел. Не глядя ему в глаза, буркнул дворник. Затем отвернулся и снова принялся скрести дорожку. Мой магический дар шевельнулся в груди, предупреждая меня о том, что дворник нам врет. Я не сомневался, что Никита Михайлович сумеет добиться от него правды, но на это уйдет довольно много времени. Поэтому я решил попробовать другой способ. Я обошел дворника, остановился прямо перед ним и достал из кармана серебряный рубль. Лопата уперлась в мои ботинки и замерла. Дворник по-прежнему не поднимал глаз. «Человек, которого мы ищем, не сделал ничего плохого», — объяснил я. «Но он пропал, и его семья очень беспокоится. Возможно, с ним что-то случилось». Я протянул дворнику рубль и улыбнулся, ожидая, что он ответит. Дворник густо кашлянул в бороду, а потом с неохотой посмотрел на меня. Его глаза как будто выцвели и прятались под густыми бровями, но взгляд был внимательным. — Вот так бы и сразу! — оправдываясь, проворчал он. — А то пугают. Так каждый назовется начальником, и давай допрашивать. А я как проверю? — А вы кто будете, господин хороший? — Граф Александр Васильевич Воронцов, — представился я. — Меня еще называют тайновидцем. Я вас не обманываю. Тимофей Григорьевич Аладушкин и в самом деле не сделал ничего плохого. Но он пропал, и мы должны его разыскать. — Так вы его знаете? Я положил монету в загрубевшую ладонь дворника. — Знаю, — кивнул он. — Как не знать? Тимофей Григорьевич каждое утро здесь мимо меня на службу ходит. Иногда и поболтать остановится. Хороший он человек, добрый, душевный. Последнее слово дворник произнес многозначительно, как будто оно полностью говорило, каким человеком был Аладушкин. — И вчера вы тоже его видели? — уточнил я. Дворник угрюмо покосился на Зотова. — Видел, — неохотно сказал он. — Как обычно утром. Только Тимофей Григорьевич какой-то невеселый был, не как всегда. Идет, портфелем своим машет, а лицо-то серьезное. Остановился возле меня и молчит. Я говорю ему: «Здравствуйте, Тимофей Григорьевич». А он вдруг отвечает: «Хороший ты человек, Иван». «Иван» — это я, значит. «Так вот», — говорит, — «хороший ты человек». И как будто еще хотел что-то сказать, да только замолчал и дальше пошел. — А ты что? — нахмурился Зотов. — А что я? — пожал плечами дворник. — У меня работа. Но я чувствовал, что дворник сказал далеко не все. — Вы обратили внимание, выходил Аладушкин из парка или нет? Дворник снова помолчал, а потом решительно воткнул лопату в сугроб. — Эй, ладно. В общем, почувствовал я, что дело неладное, и пошел за Тимофеем Григорьевичем. Только вы ему не говорите, а то обидится на меня. Зотов подался вперед. — И что ты видел? — Говори, не тяни. Его около ворот мобиль ждал, как раз рядом с министерством. Большой такой, серый. Тимофей Григорьевич сел в него и уехал. И с ним еще человек какой-то. — Какой мобиль? — нахмурился Зотов. — Что за человек? Описать сможешь? — Говорю ж, серый такой, большой. А в моделях я не разбираюсь. — А человек? — Человек здоровый такой, плечистый. Ну, поздоровее меня будет. Узнать его сможешь, если увидишь? — А чего не узнать-то? — удивился дворник. — Я еще в своем уме, и память хорошая. Узнаю. — Скажите, Тимофей Григорьевич сам сел в мобиль? — уточнил я. — Или, может быть, этот человек усадил его силой? Как вы думаете, они знакомы или нет? — Да мне-то почем знать? — снова насупился дворник. — Может, и знакомый. Вроде Тимофей Григорьевич сам в мобиль садился. Этот человек его так приобнял за плечи и вроде как помог ему сесть. — Помог или затолкал в мобиль? — прищурился Зотов. — Да откуда я знаю? — растерялся дворник. — Что видел, то и рассказал. А чего не видел, о том говорить не буду. — Все ясно. Никита Михайлович торжествующе посмотрел на меня. Похитили Аладушкина прямо у порога министерства, да еще и с портфелем. А в портфеле наверняка документы. — Вы думаете, Аладушкин брал секретные документы домой? — засомневался я. — Может, и не секретные, — оскалился Зотов. — А может, и брал. А если и не брал, то уж точно читал, и в голове у него они есть. — Ничего, разберемся. Зотов нетерпеливо огляделся. Я тоже оглянулся и увидел, что к нам торопится помощник Зотова. Как и Никита Михайлович, он был одет во все черное и выглядел очень официально. Подойдя, помощник торопливо кивнул нам и сходу заговорил. Мальчишки видели, как Аладушкин садился в мобиль с каким-то человеком. Мобиль серый, грузовой, вроде бы такие делают в мастерских Воронцова. Прекрасно, — зловеще протянул Зотов. Воронцовы тут ни при чем. — нахмурился я. — Мобиль мог купить кто угодно. Это очень популярная модель. Такие есть у каждого торгового предприятия. — Да знаю я, — мотнул головой Никита Михайлович. — Это сейчас не важно. Важно другое. Мальчишки подтвердили показания дворника. Похоже, Аладушкина и в самом деле похитили. — Антон Сергеевич, ты показания мальчишек записал? — Точно так, ваше высокоблагородие. — кивнул помощник. — Молодец. Тащи дворника в управление, и пусть он все расскажет под запись. И прикажи менталисту с ним поработать. Я хочу знать все детали. — Это что, вы в моих мозгах копаться будете? — испуганно отшатнулся дворник. — Вот какая ваша благодарность за то, что я вам помог. — Да не кричи ты, ничего с тобой не сделается, — поморщился Зотов. — Обычная проверка. А будешь ерепениться, я скажу менталисту, чтобы он тебя от пьянства заколдовал. А то белый день на дворе, а от тебя перегаром разит. Дворник так перепугался, что я решил его подбодрить. — Этот менталист мой хороший знакомый, — сказал я. — Уверяю вас, он не сделает вам ничего плохого. Просто поможет освежить ваши воспоминания. Это и в самом деле очень важно. После моих слов дворник немного успокоился и с благодарностью взглянул на меня. — Не заколдует он меня? — спросил он. — Ни в коем случае, — улыбнулся я. — Специально его предупрежу. — Вот, возьмите. Я протянул дворнику еще один рубль. — Спасибо вам за помощь. — Да что там? — дворник мотнул длинной бородой. — Вы Тимофея Григорьевича найдите. Хороший он человек, жалко будет, если пропадет. — Уводи его, Антон Сергеевич, — распорядился Зотов. — И не забудь объявить мобиль в розыск. — Бестолку, господин полковник, — засомневался помощник. — Александр Васильевич прав. Таких мобилей в городе сотни, а то и тысяча наберется. Не найдем. — А ты не рассуждай, а делай, — бросил ему Никита Михайлович. — Вот когда не найдешь, тогда и будем думать дальше. — Слушаюсь, господин полковник, — откозырял Антон Сергеевич и взял дворника под локоть. — Идем, отец, запишем твои показания. А Никита Михайлович продолжал отдавать приказы. Он махнул рукой Щедрину, который только что выбрался из сугроба и все еще отряхивал свое кургузое пальто от снега. — Господин эксперт, надо срочно осмотреть место, где стоял мобиль похитителя. Возможно, там остались какие-то следы. — На проспекте-то? — удивился Щедрин, разводя руками. — Шутите, Никита Михайлович? Но Зотов, не слушая его, уже шагал по дорожке к тем воротам сада, которые выходили к зданию Министерства иностранных дел. Мы заторопились за ним. Суворовский проспект выглядел оживленным. По тротуарам, весело переговариваясь, спешили горожане. По широкой проезжей части то и дело, урча моторами, катились мобили. Леонид Францевич для приличия прошелся вдоль тротуара, внимательно глядя себе под ноги. Затем вздохнул и покачал головой. «Как я и говорил, никаких следов, Никита Михайлович. Придется вам расспрашивать свидетелей». «И расспросим», — решительно кивнул Зотов. Теперь, отыскав ниточку, ведущую к пропавшему чиновнику, он снова стал самим собой, собранным и деловитым начальником имперской тайной службы. «В таком случае, с вашего разрешения, я вернусь в свою лабораторию», — благодушно улыбнулся Щедрин. «Если найдете какие-нибудь улики, привозите. Всего хорошего, Александр Васильевич. Елизавета Федоровна, был чрезвычайно рад повидаться». «Не думаю, что тебе стоит идти с нами в министерство», — мягко сказал я Лизе. «Разговоры с чиновниками — это очень скучное и чрезвычайно утомительное занятие. Оно может затянуться надолго». «Да я и сама не хочу», — призналась Лиза. «Лучше погуляю еще по саду, а потом поеду домой. Ты не против?» «Не против», — улыбнулся я. «Только не флиртуй с военными. Если будет что-нибудь интересное, я пришлю тебе зов». «Отправимся в министерство?» — спросил я Зотова, когда мы остались вдвоем. Никита Михайлович задумчиво посмотрел на четырехэтажное здание Министерства иностранных дел и покачал головой. «Не стоит раньше времени давать чиновникам пищу для сплетен. Слухи все равно пойдут, но пусть это случится как можно позже. Давайте-ка навестим жену Аладушкина. Может быть, она о чем-то мне не рассказала». В конце концов, чиновник пропал по дороге из дома на службу, а не наоборот. Глава третья. «Ну что, едем домой к Аладушкину?» — спросил сам себя Никита Михайлович, трогая мобиль с места. «Он живет тут, неподалеку, в переулке приезжих баронов». — Забавное название, — улыбнулся я. — А вы знаете, откуда оно взялось? — поинтересовался Зотов, выруливая на проезжую часть. — Откуда мне знать? — удивился я. — До этой минуты я даже не слышал о таком переулке. За время смуты ряды столичной аристократии основательно поредели, — объяснил Никита Михайлович. — Кто-то погиб, кто-то отправился в ссылку. После того, как император победил и в империи установился мир, оказалось, что многие государственные должности просто-напросто некому занимать. И тогда в столицу толпой хлынули аристократы из захолустья. Им порядком надоело сидеть в своих медвежьих углах, и все они захотели оказаться поближе к императорскому двору. Нетрудно догадаться, что своего жилья в столице у них не было. Поэтому они селились на съемных квартирах. Никита Михайлович притормозил, пропуская веселую компанию, которая переходила улицу, не глядя по сторонам. «А в этом переулке, он тогда назывался Садовым, один предприимчивый купец как раз построил два новых доходных дома. Вот он и принялся сдавать квартиры приезжим дворянам. Среди горожан долго ходила байка о том, что у него на каждом этаже живут по три графа и пять баронов». Потом и сам переулок стали называть переулком приезжих баронов. И название прижилось. «Чего только не бывает на свете», — улыбнулся я, а затем, пользуясь свободной минутой, послал зов Юрию Горчакову. Мы с Юрием познакомились при не самых благоприятных обстоятельствах. Он нарушил имперские законы, пытаясь лишить магического дара своего брата. Но все закончилось сравнительно благополучно. Юрий признал свою вину. Он понес наказание и сейчас служил магом-менталистом при управлении тайной службы. Это позволяло Юрию развивать свои способности и не нарушать при этом закон. «Добрый день, Александр Васильевич», — ответил Юрий на мой зов. «У вас ко мне какое-то дело? И очень важное», — признался я. «Помощник господина Зотова с минуты на минуту должен привести к вам свидетеля». Дворника из Таврического сада. Мы только что с ним разговаривали, и дворник очень напуган предстоящей проверкой у менталиста. Юрий Николаевич, я прошу вас обойтись с ним как можно мягче. Вы ведь сможете его успокоить?» «Разумеется», — серьезно ответил Юрий. «Я же менталист. Не беспокойтесь, Александр Васильевич, с дворником все будет в порядке. И очень вас прошу, не внушайте ему, пожалуйста, никаких ментальных установок, даже если вам покажется, что это для его же блага. Все-таки причинять добро нужно только с согласия пациента». «Разумеется», — ответил Горчаков. «Обещаю вам, что не стану ничего внушать этому дворнику. Вы же помните, один раз я уже попробовал, и последствия мне не понравились». «Спасибо, Юрий Николаевич», — улыбнулся я. «Заезжайте как-нибудь ко мне на Каменный остров на чай с пирогами. Просковья Ивановна изумительно печет пироги». Юрий поблагодарил меня за приглашение, а затем извинился и закончил разговор. Оказывается, дворника уже доставили в управление. Никита Михайлович свернул в узкий переулок, стиснутый высокими домами, и остановил мобиль возле тротуара. «Приехали, господин тайновидец». Здания в переулке приезжих баронов выглядели хоть и невеличественно, но вполне солидно. Фасады домов украшали фальшивые колонны и скульптурные изображения мифических существ. А большие окна намекали на то, что в здешних квартирах просторные комнаты с высокими потолками. «Наверное, снимать здесь жилье довольно дорого», — предположил я. «Так и есть», — кивнул Зотов. — Но господин Оладушкин 3 года назад выкупил свою квартиру у домовладельца. — У служащих Министерства иностранных дел такое хорошее жалование? — удивился я. — Или Оладушкин получил богатое наследство? — Ни то, ни другое, — покачал головой Никита Михайлович. — Я узнавал. — Но откуда-то он взял деньги. — Нам сюда. И Зотов кивком головы пригласил меня в подворотню. Из внутреннего дворика до нас долетели рассерженные голоса. Похоже, там о чем-то спорили. Миновав узкую арку, мы увидели, как солидный господин в черном пальто, похожий на адвоката, наседает на перемазанного углем истопника. — Это безобразие! — кипятился он. — Я в полицию буду жаловаться! Дерут с жильцов такие деньги и спрашивается, за что? За то, чтобы мы боялись спать по ночам? «Имейте в виду, я этого дела так не оставлю». «Да что ж я могу поделать, господин Полуянов?» — оправдывался истопник. «Мы с Егоркой уже и отраву по всем углам разложили, а они все шмыгают, проклятые». «Так стреляйте в них из ружья!» — не унимался Полуянов. «Сделайте хоть что-нибудь». «В чем дело, господа?» — сухо поинтересовался Зотов, подходя к спорщикам. Полуянов живо обернулся и тут же попытался привлечь Никиту Михайловича на свою сторону. «Крысы у нас в доме расплодились, вот в чем дело. Бегают по комнатам прямо среди бела дня. Домовладелец, видите ли, в отъезде, а его работнички ничего не могут поделать. А между тем эти противные твари напугали мою супругу и наверняка разносят какую-нибудь заразу». «Откуда крысы?» — нахмурился Никита Михайлович, сурово глядя на истопника. «Мусор редко вывозите?» «Ничего не редко», — отбивался окруженный истопник. «Вывозим, как положено. А вы сами-то, господа хорошие, кто такие будете? И что вам здесь нужно?» «Тайная служба, полковник Зотов», — бросил Никита Михайлович. «Мы к госпоже Оладушкиной». Услышав про тайную службу, господин Полуянов побледнел и как будто стал меньше ростом. «Прошу извинить меня за эту безобразную сцену, господа», — изменившимся голосом сказал он. «У меня срочные дела». С этими словами Полуянов стремительно скрылся в подворотне. «Знаем мы эти дела», — мстительно бросил ему в спину истопник. «Порядочные семьи разрушать, да денежки из клиентов тянуть». «О чем это вы?» — хмуро поинтересовался Зотов. «Я про адвоката этого, Полуянова». С огромной радостью сообщил истопник. «Все знают, что он грязными делишками занимается. Бракоразводные процессы устраивает. А уж какими способами работает, стыдно сказать. Да вы наших жильцов порасспросите». Тайную службу это не интересует. Оборвал истопника Никита Михайлович. У нас нет времени. — А к ведьме загляните! — торопливо закивал истопник. — Да расспросите ее как следует. — Точно вам говорю, не без ее помощи господин Оладушкин пропал. — Про какую ведьму ты говоришь? — стремительно обернулся Никита Михайлович. — Ну как же! — изумился истопник. — Теща господина Оладушкина, госпожа Гюнтер. Она ведьма и есть, а вы не знали? Ходит вся в черном и смотрит так, будто душу из тебя вынимает. Вчера на лестнице с ней столкнулся, так у меня сердце в пятки ушло. — Хватит болтать! — второй раз оборвал Зотов говорливого истопника. — Займись лучше крысами, а я попрошу полицию проверить. Он открыл дверь в подъезд. — Александр Васильевич, вы идете? — Вы считаете, что теща господина Оладушкина занимается темной магией? — с интересом спросил я истопника. — И у вас есть какие-нибудь доказательства? — Сами увидите, господа хорошие, — мрачно ответил истопник. — А только я вас предупредил. Больше я ничего от него не добился и поспешил вслед за Зотовым. Мы поднялись на второй этаж, и Никита Михайлович вдавил кнопку звонка. В глубине квартиры раздался резкий скрежещущий звук. Нам открыла горничная, похожая на тихую перепуганную мышь. — Прошу за мной. Не глядя в глаза, прошептала она. — Господа примут вас в гостиной. Я прислушался к ее эмоциям. Кажется, эту девушку уже давно мучил какой-то страх. В гостиной было темно из-за наглухо задернутых штор. Магическая лампа под потолком едва светила. В кресле возле чайного стола сидела довольно молодая женщина в черном платье с кружевным воротником. Ее лицо выглядело заплаканным. Веки опухли, а светлые волосы были небрежно собраны в прическу. Рядом с ней сидел мужчина с такими же светлыми волосами. На нем был строгий черный костюм. Тонкие губы мужчины признательно кривились. — Добрый день, — поздоровался Зотов, входя в гостиную. — Только что выяснились новые обстоятельства пропажи господина Оладушкина. И я должен задать вам несколько вопросов. — А кто это с вами? — схлипнула женщина. — Граф Александр Васильевич Воронцов, — представился я. — Помогаю господину Зотову в расследовании. — А вы госпожа Оладушкина? — Моя дочь носит фамилию Гюнтер, — раздался из угла гостиной жесткий властный голос. Я вздрогнул от неожиданности. Тень в углу шевельнулась, и я понял, что там стоит женщина. Она тоже была одета в черное. Наверняка ей было немало лет, но назвать ее старухой у меня не повернулся бы язык. Ее подбородок гордо выступал вперед, а глаза глядели пристально и твердо. — Правильно, — сказал истопник, — как будто душу вынимает. — Позвольте представиться, — отчеканила женщина, подходя к столу. — Генриетта Абелардовна Гюнтер. Это моя дочь, Эльза Леопольдовна, и мой сын Генрих Леопольдович Гюнтер. Вы что-то сказали про новые обстоятельства, господин полковник? — Мужа вашей дочери видели в Таврическом саду, — объяснил Зотов. — Свидетели заметили, что он сел в большой серый мобиль, а мобилем управлял широкоплечий мужчина средних лет. — Это описание вам о чем-нибудь говорит, Эльза Леопольдовна? — Есть у вашего мужа такие знакомые? Может быть, кто-то заезжал к вам на похожем мобиле? — Таких знакомых у Тимофея нет, — ответила вместо Эльзы Леопольдовны ее мать. — Мы бы знали. Хотите чаю, господа? Она произнесла приглашение все тем же ледяным тоном, даже не пытаясь казаться гостеприимной. Я подумал, что эта женщина просто разучилась говорить другим голосом. Зотов покачал головой, собираясь отказаться, но я его опередил. — Мы с удовольствием выпьем чаю, Генриетта Абелардовна, — с вежливой улыбкой сказал я. — На улице такой мороз. Мне нужно было понять, какие эмоции движут этими странными замкнутыми людьми. Я решил добиться своего любым возможным способом. — Анюта! — повысила голос госпожа Гюнтер. — Принеси чай и печенье. Прошу